Мы путешественники из далекой страны, исследуем новые земли. Избрал я миролюбивую тактику общения. Не могли бы вы рассказать о местных землях, кто правит, чем вы живете, какие люди населяют эту землю? Конечно, замялся староста. Пройдемте ко мне в дом. Подозвав к себе своих бойцов, мы всей толпой пошли в жилище кусачу. Староста, сам того не зная, дал мне много информации для размышления. Землями, на котором располагалась наша база, владел некогда независимый, а сейчас подчиненный империи клан Формал. Сам холм назывался Алнус и был для местных святыней. Земли Формалов жили в основном сельским хозяйством и были довольно богатым аристократическим домом, так как владели обширными землями и поставляли вина во многие земли по соседству. По крайней мере, так думал сам староста. Еще на основе некоторых моментов можно предположить, что местные земли сильно подорвали свою военную мощь в последнем походе. Отправившись в поход, имперцы забрали с собой большую часть местной армии во главе со всей местной аристократией и самим графом, дружина которого не вернулась из того похода, про что довольно быстро узнала разнообразная шпана, быстро обнаглевшая от чувства вседозволенности. По словам старосты, участились нападения на караваны, отдельные группы путников и даже небольшие деревни. Вероятно, несмотря на прошедшее время, местный клан так и не смог восстановить свою военную мощь. Добавить к этому, то что скоро, если не уже, к простым бандитам, которые от крестьян отличались только куцей подготовкой, да наличием оружия, дезертиров из последней армии, можно понять, что у местных большие проблемы. Об этом непременно стоит доложить начальству. Еще староста рассказал нам про лес, находящийся в 2 днях пути от деревни. По его словам, в том лесе живет клан высших эльфов, и их территория является независимым образованием. К тому же, нейтрально агрессивных к имперцам. В свой лес людей в целом и имперских посланников в частности не пускают. Очень интересно. С ними можно установить контакт, хотя бы в целях заполучить их нейтралитет. Еще немного опросив старосту и не узнав ничего важного, наш отряд покинул деревню Кода, направившись к лесу эльфов. А пока наши машины тряслись по кочкам, я старался набросить в блокноте пришедшую мне в голову идею насчет леса эльфов и клана Формал. Пока ехали, народ дружно расспрашивал Рязанского с его ребятами о увиденном. Расспрашивали обо всем подряд, о чем мы говорили с местными, как они выглядят, если ли среди них не люди и так далее. Общие вопросы, чтобы хоть как-то развеять скуку. А мост через речку. Хорошее место для блокпоста. Пометим. Командир, примерно в 5 километрах от нас поднимается гигантский столб дыма. Голос ефрейтора заставил меня отвлечься от карты. Что? Вырвалось само собой у меня, когда, подняв голову, я увидел, как откуда-то из глубины леса поднимается огонь. Остановить машины. Колонна плавно остановилась, и мне пришлось с биноклем залезать в гнездо. Какая-никакая, а высота, там и обзор получше. Так, горит обширный участок леса, до опушки огонь не дошел, основное пламя находится в глубине лесного массива. А это еще что? Из дыма, вальяжно помахивая крыльями, показался дракон. Вот только это были не те особи, с которыми приходилось сталкиваться Александру. Этот, если судить по отметкам, был, мягко говоря, не маленьким. Не менее 50 метров в длину, может и больше, отсюда плохо видно. Дракон выдали из пасти струю пламени, не хуже огнеметного танка. Да, гребаный летающий танк. И что нам с ним делать? Так, ребятки, впереди горит лес, а виновник этого летает над лесом и подрабатывает огнеметным танком. Выдаю на общей волне. Короче, подъезжаем к опушке леса, маскируем машины и сидим как мыши под веником. Ясно. Так точно. Наши машины начали движение, стараясь как можно быстрее достигнуть кромки леса, в которой мы планировали спрятаться. К счастью, дракон не обращал на нас внимания, а может, он нас не видел. В любом случае, до опушки мы доехали. Загнав машины поглубже в лес, насколько позволяли промежутки между деревьями, мы начали накрывать их маскировочной сеткой. Сами же, разобрав РПГ и ПЗРК, залегли в небольших овражках. И вовремя, над нами с громогласным ревом пронеслась красная туша дракона. «Командир, может, из иглы эту тварь?» — шепотом спросил боец, застывший в позе лежа с иглой на плече. «Сдурел, что ли? Ты его видел?» — послышался комментарий от сержанта Желтого. «Он 100 метров в длину. Ему наши игры все равно, что горохом об стену. Ну а вдруг? Ага, это на нашей могиле и напишут», — саркастично заметил пулеметчик. «Ну а вдруг? Пацаны к успеху шли. Поддержал снайпер. Не свезло. Не фартануло. Закончил гранатометчик. По рации пронеслась волна нервных смешков. Народ впечатлился видом дракоши и эмоции требовали выхода. Какое-то время мы молча наблюдали за улетающим ископаемым. Представляю, как ох на базе Аткина. Пустым голосом заметил я, народ переглянулся и согнулся от хохота, видимо представив лица смотрящих. Так народ, хорош ржать. Решил я прикрыть лавочку. Я свяжусь с начальством, а вы пока подготовьте машины к движению. Есть. Пока бойцы разбирались с маскировкой, мне пришлось докладывать о произошедшем в штаб. Штаб, это третий разведывательный отряд, на связь. Штаб на связи. Тут такое дело. Немного помялся, не зная, как сообщить. Только что над нами пронесся, в общем, на наших глазах огненный дракон навскидку метров 100 в длину сжег значительную часть леса и пролетел над нами в сторону базы. В ответ молчание. Прием база, как поняли, вы записали его на аппаратуру. Так точно. Тогда возвращайтесь на базу, нынешние условия выполнения миссии не соответствуют имеющимся у вас ресурсами. Штаб, разрешите проверить место атаки дракона, возможно он атаковал поселение. Там могут быть выжившие. После проверки мы повернем в обратную дорогу. У вас разрешение, товарищ майор. Удачи. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Добраться до пепелища не составило труда, сквозь неуничтоженную огнем часть леса, к нему вела узкая дорога, что только убедило меня в том, что целью атаки являлись эльфы, живущие тут. Эпицентр напомнил мне Хатынь. Ту Хатынь, которую я видел на старых фотографиях и документах в архиве. Выжженная земля, руины построек, дымящиеся остовы уничтоженных огнем домов и много обугленных трупов. Шли молча, стараясь не издавать лишних звуков, уж слишком это место напоминало нам ту войну. Ужасное ощущение, так надо сосредоточиться на деле. Разойтись, ищите выживших. Есть. Один, два, три. Хожу между руинами и считаю трупы или то, что от них осталось. 20, 21, 22. Тащ, майор, мы насчитали около 30 руин и еще 50 трупов. Подошел ко мне младший лейтенант Зверин. Вместе с теми, что насчитал я, получается 52. Возьмем за аксиому, что каждый дом – это семья, а одна семья – это 3 человека, получается минимум 90 человек. А мы нашли лишь часть, возможно несколько десятков под завалами, а остальные, вы не хотите сказать? Да, кивнул я. Остальных скорее всего сожрала та хреновина на крыльях. Хреново, заметил Младлей. Не то слово. Подтверждаю, откладывая в сторону автомат. По округе летает огнедышащая ящерица-людоед размером с гребаный фрегат. Что может быть хуже? Ты забыл упомянуть, что его шкуру скорее всего возьмет только крупный калибр. Охотно дополнил Сергей. Ах да, даже те недоноски, что участвовали в атаке на Минск, брались только крупняком от 12,7 на 108 и выше. Как я мог забыть о такой радостной новости? С иронией произношу, смотря на него. Спасибо, что напомнил. Блин, всегда пожалуйста. Усмехнулся Младлей. Командир, к нам подбежал сержант Жилтов. Мы все осмотрели, нашли еще 10 трупов под завалами, на этом все. Выживших не обнаружено. Ясно. Вздохнул печально. Значит, им не повезло. Надеюсь, среди нас нет истеричек кричащих, что если бы мы атаковали, то спасли бы их. Внимательно смотрю на своих подчиненных. Конечно, нет. Пожимает плечами сержант. Мы же не идиоты какие-нибудь. Прекрасно понимаем, атаковать в тех условиях практически синоним слова умереть. Ага, и ведь по-любому, найдется дебил, который будет кричать, что мы могли их спасти. Это жизнь, философски пожал плечами Младлей. Фигня случается. Тут мне на глаза попался барабан с обрывком цепи. Совершенно обычный такой можно увидеть у любого колодца. Стоп, колодца, точно. Вскочив на ноги, быстро осматриваюсь, и верно, та груда камней, немного заваленная подгоревшими деревяшками, действительно оказалась колодцем. Ну-ка помогите ко мне. Хватаюсь за обломок навеса и откидываю его в сторону. Бойцы переглянулись и дружно взялись за крупный такой обломок. Люди часто подают в колодцы, поэтому их делают закрытыми, но что если ради спасения, кто-то мог спрыгнуть в воду. Очистив колодец от обломков, мы достали фонарики, включив, стали всматриваться вниз. Луч света довольно быстро выхватил из тьмы фигуру молодой девушки. Бинго! Быстро сюда лебедку. Медик бегом сюда. Глава 11. То есть как вы не можете ее взять? Сожалею, но она эльф, а мы люди. А после того, как дракон попробовал кровь на вкус, в нем проснулся неутолимый голод. Мы сами себя теперь защитить не можем, чего уж говорить о эльфийке. После того, как к колодцу подогнали один из броневиков, я спустился за выжившей, которую осмотрел наш врач. К счастью, кроме ушибов и некоторого обморожения, ничего опасного не оказалось. Можно даже сказать, что она везунчик, пережила нападение летающего огнемета, всего лишь с ушибами да в холодной водичке часок посидела. Ясно. Тогда мои люди помогут вам собраться. Очень вам благодарны. Пока жители деревни собирали свои пожитки для побега от дракона, чуть в стороне и дальше в лес стоял одинокий, аккуратный дом живущего тут мага. Он как раз дослушал прибежавшего сюда посыльного из деревни, после чего, отпустив его назад, повернулся к своей ученице. «Лилей, собирайся, деревню эльфов уничтожил древний красный дракон, нам надо уходить». «Да мастер». Невысокая девушка кивнула и молча отправилась в дом собирать вещи. Маг наоборот устремился к небольшому сараю, из которого чуть погодя вывел старенького ослика, тянущего повозку. Постепенно гора вещей росла и росла. Маги переносили в повозку из дома все, что было слишком ценным, чтобы просто так это бросить. Однако, по мнению старого мага, абсолютно все его вещи были такими, а потому, вскоре гора вещей превосходила размером повозку вдвое. Маг придирчиво осматривал свое жилище, не оставил ли он чего-то нужного здесь, но нет, дом демонстрировал ему голые стены и ничего кроме мебели. Вздохнув, седой мужчина уже примеривался, как бы забрать с собой эту пару дорогих кресел, купленных им по случаю в столице провинции. К сожалению, от раздумий его отвлек голос его молодой ученицы, Лилей. «Мастер, в повозку ничего более не влезет». Как всегда спокойная и рассудительная девушка просто констатировала факт. «Может, ты что-нибудь придумаешь, а?» Старый маг все еще не терял надежды утащить еще что-нибудь из своего имущества. «Лилей, можно оставить семена кума и лагди». Продемонстрировала оба мешочка для наглядности девушка. «Груши гораздо ценнее. Хаем, странно все это». Деликатно съехал с неудобной темы маг. Огненные драконы не должны были проявлять активность еще как минимум полвека. Тогда почему же они сейчас? «Мастер, все готово». Прервала его уже сидящая на козлах девочка. «Заскакивайте». «Я не педофил, чтобы на тебя заскакивать». Понесло вдруг мага. «А вот на твою сестру, с ее дыньками». Предавшегося похабным мечтам старика прервал целый шквал крупных семян, швыряемых в него с помощью магии. «Эй, прекрати! Магия – это священное искусство. Не злоупотребляй ею». К счастью для него, Лилей сжалилась над ним, ну или пожалела тратить дорогие семена на такую мелкую месть, второе более вероятно. Все же она всегда была умной девочкой. «Ладно, ладно, не подгоняй меня». Взобрался на соседнее с Лилей место маг. «Ты совсем не понимаешь шуток. Шутки, особенно пошлые, могут вызвать трения в человеческих отношениях», заметила девушка. «Как взрослый, вы должны это понимать». Однако старик лишь заворчал. «Как я устал. Старость, не радость. Не беспокойтесь. Вашей живучести даже тараканы позавидуют». То ли похвалила, то ли наоборот его Лилей. «Какая же грубая ученица мне попалась», с негодованием заметил маг. «Мне было у кого учиться», ответила та и повела поводьями. Однако, несмотря на все усилия ослика, повозка даже и не думала двигаться. Она даже не дернулась. Под весом груза колеса транспортного средства ушли в грунт сантиметров на 5. «Похоже, мы немного перегрузили повозку», признал очевидный маг. «Вы сами сказали загружать по полной», немедленно отозвалась девушка. «Ни о чем беспокоиться», воскликнул маг, взявшись за свой посох. «Мы же маги. Нам незачем передвигаться как простые люди. Магия – это священное искусство. Не злоупотребляй ею», с прикрытыми глазами процитировала его же Лилей. Не нашелся чего сказать загнанный в угол старикашка, а потом все же сдался и склонил голову. «Я прошу прощения, не переживайте», произнесла его ученица. «Я же вас хорошо знаю». Камень на вершине ее посоха зажегся внутренним светом, и голубая аура окружила повозку, лишая ее веса. Лилей снова тронула поводья, и ослик послушно зашагал вперед, на этот раз с легкостью передвигая даже на вид тяжелый груз. Когда они достигли деревни, то там сборы были уже в самом разгаре. Везде носились люди, постоянно что-то загружая или выгружая из множества повозок. Жители грузили самое необходимое, стараясь не перегрузить свои телеги, ведь сломайся они, и для неудачников это станет приговором. Им не помогут, не смогут, самим бы спастись. Мудрой девушке, как тебе, наверное, тут у все кажутся глупцами. Вдруг заметил старый маг. Это естественно для человека, бежать от дракона ради спасения своей жизни. Спокойно ответила Лилей, забирая с собой столько припасов, сколько возможно, для своего выживания. Другими словами, глупость для человека естественна, не так ли? На это молодая волшебница промолчала, направляя их транспорт по главной улице. Вскоре их повозка остановилась из-за образовавшегося затора. Маг заметил знакомое лицо, к которому обратился за пояснениями. Что случилось, Ромул? О, мастер Ката, Лилей. Узнал их мужчина в соломенной шляпе. Простите за неприятности, у перегруженной повозки ось сломалась, и теперь она перегородила дорогу. Пока Ката общался со знакомым, Лилей привлекли голоса на неизвестном ей языке. Повернувшись, она увидела странных людей. Их было несколько, они все были одеты в зеленые одежды с рисунком, выполненным зеленым и коричневым разных оттенков, вместе сливающихся в непонятное зеленое пятно. На их головах также были странные шлемы, не похожие на принятые в империи. На теле они носили странную броню с множеством кармашков и мешочков. В руках у них были непонятные предметы тоже зеленого цвета, на этот раз более светлый тонов, будто на нем осела дорожная пыль. Требуется оказать поддержку местным жителям в эвакуации. Неизвестные пробежали мимо Лилей, и она смогла заметить на их плече небольшой прямоугольный рисунок. Большая красная полоса, S. Небольшая полоса зеленого цвета внизу, вдвое превосходящей ее по размеру красной полосой сверху и вертикальной белой полосой, расположенной слева рисунка, украшенной к тому же двумя красными ломаными линиями, несколько раз расходившимися в стороны и соединявшимися вновь. Флаг. Они носят на себе флаги. Наемники. Солдаты феодала. Незнакомый язык. Одежда зеленого и коричневого окраса. Солдаты, не принадлежащие имперскому легиону. Еще одна группа неизвестных солдат пробежала мимо нее. Доспехи не носит. Не слышала о таком легионе. Военная группа, не принадлежащая ни к империи, ни к легионам лордов. Странно. Мастер, я пойду осмотрюсь. Предупредила своего учителя Лилей, прежде чем спрыгнуть на землю. Дойдя до начала затора, Лилей склонилась над лежащей на земле раненой селянкой. Приложив руку к ее лбу, девушка осмотрела пострадавшую. Та была в тяжелом состоянии и не приходила в сознание. Тут к ней обратился подошедший старейшина. «Лилей, где мастер Ката?» «Мастер остался в повозке, старейшина». Тут девушку привлек разговор неизвестных на непонятном языке. Говорили двое, лицо стоящего к ней спиной девочка не могла разглядеть, а вот того, что стоял к ней спиной, рассмотреть мешала маска светло-зеленого цвета и странные очки черного цвета. «Товарищ майор, я осмотрел пострадавшую, подозреваю сотрясение мозга и по крайней мере несколько переломов, ее точно нельзя оставлять здесь, местные ее только угробит. Плохо, придется заказывать место в царстве мензурок и шприцов. Лилей, берегись», — закричали люди перед ней. Обернувшись, девочка увидела, как лежавшая недавно лошадь внезапно встала на дыбы, и она прекрасно понимала, что не успеет увернуться. Грянул грохот, и в шее с головой взбесившегося животного что-то ударило, пронзив ее на вылет, плеснула кровь, и лошадь завалилась на бок, не причиняя ее никого вреда. Быстро обернувшись, Лилей увидела, как тот самый неизвестный солдат в маске стоял, направив на лошадь свой странный жезл, который он напустил после смерти животного. К Лилей подбежали селяне во главе с старостой. «Лилей, ты цела?» «Да, конечно», — несколько заторможенно отозвалась девочка. «Эти люди спасли меня. Отличная тройка, князь. Не зря ты второе место по стрельбе брал. Просто повезло. С тобой все хорошо». Перед Лилей присел стоящий до этого к ней спиной неизвестный, и ученица мага с удивлением поняла, что присевшая женщина. «У них и женщины в отряде». «Да, все хорошо», — справившись с эмоциями, ответила Лилей, вновь склонившись над пострадавшей. Ее примеру последовала и соратница неизвестных и непонятных ей людей. «Уже второй день тащимся по этой сволочной дороге, я и не представлял, что это будет так медленно. Мне порой кажется, что если бы они бросили свои телеги и просто шли, то это было бы быстрее. Радует одно, Выжившая из деревни эльфов постепенно идет на поправку. Она уже несколько раз приходила в себя, правда ненадолго, после чего засыпала. За ней постоянно следила наш медик, младший сержант Светлана Грачева, единственная женщина во всем батальоне. Но это так между делом. 25 лет, из семьи потомственный военный медиков, очень хорошо умеет метать скальпели и любит прописывать клизмы и средства из народной медицины излишне ретивым ухажерам, за что была прозвана нашей ведьмочкой и оставлена на почетном расстоянии. Хотя иногда, при очередном пополнении, на очередное представление сбегалась полбатальона, гадая, что на этот раз пропишет болеющим душой и сердцем военная ведьмочка. Вот только на эльфийке хорошие новости и заканчивались. С каждым днем количество происшествий все возрастает. Недавний дождь превратил дорогу в грязь, количество сломанных телег сильно возросло, к сожалению, большинство из них было не починить. Такие семьи просто бросали, как и раненых, им никто не помогал. Они были обречены. «Мелисса, давай!» – скомандовал мужчина и стал толкать. «Сейчас!» – отозвалась его жена и стала нахлестывать лошадь. «Хая! На! На!» Несмотря на все усилия людей и животных, повозка все так же оставалась погруженной в грязь. В отчаянии Мелисса обратилась к односельчанам. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите нам. Если мы тут застрянем, мы погибнем». К сожалению, остальные беженцы лишь брели, избегая умоляющих взглядов застрявших, тупо уставившись вперед. Видевшая это Мелисса в ужасе зажмурилась, про себя молясь: «Господь всемогущий, ради чего ты существуешь, если никого не спасаешь? Кто-нибудь, помогите нам, кто-нибудь, кто угодно, навались, ребята!» — закричали за спиной молодой женщины. «Вы что, каши мало ели? Покажите, какие вы мужики!» Раз-два взяли. Повозка дернулась и под усилиями пятерки военной выбралась из ямы, проехав метр, утвердилась на относительно твердом участке. «А, вы, парня!» — шокированно пролепетала Мелисса. «Молодцы!» — произнес старший из мужчин. «Теперь к следующий». Когда военные убежали дальше, Мелисса обратилась к своему мужу. «Кто эти люди? Кто знает? Должно быть, солдаты», — ответил мужчина. «Кстати, это они предупредили нашу деревню об огненном драконе. Одно это уже делает их лучше имперцев». В это время на другом конце колонны бойцы занимались тем, что грузили в броневик пострадавших. Чуть в стороне стояли офицеры, а тихо переговаривались между собой. «Ты понимаешь, что это неразумно?» — обратился к майору Младлей. «Ты бы их оставил?» — в свою очередь спросил Александр. «Нет», — покачал головой мужчина, — «не так воспитан». «Вот и я не так, и меняться не собираюсь». Прошел еще день, колонна продолжала тащиться со скоростью черепахи, а вместе с ней и три, и краткий разведывательный отряд. «Блин, так мы будем тащиться до второго крещения Руси», — ворчал Ласточка, косясь на лица в зеркале заднего вида. «Я так медленно не ездил со времен автошколы, да и то только на полигоне». «А ты что хотел? Формулу-1?» – спросил князь, поглядывая на идущего рядом с тащащейся машиной бойца. «Тут ничего не поделаешь, что лошади, что беженцы, выдохлись. Да знаю я, но хотелось бы двигаться побыстрее. Тащ, майор, там вороны как над свалкой кружат», – указал вперед Ласточка. «Угу», – подтвердил взявшийся за бинокль майор. «Что-то мне это не нравится. А это что еще за хрень?» Бинокль выловил кусочек от чего явно рукотворного. Немного поиграв с зумом, майор смог увидеть объект полностью. «Да ладно, готик лоли, чего?» — встрепенулся ефрейтор. «Да быть не может, сам посмотри», — протянул ему бинокль князь, сам примерившись к монокуляру. «Охренеть», — выдал ефрейтор. «И вправду готик лоли, вот только одета она не по веку, как косплейщица. Не знаешь, когда проводит хиган? Да вроде бы осенью, хотя есть фесты поменьше масштабом, может, оттуда. Так, народ, внимание, впереди предположительно ребенок-подросток, попавший сюда во время вторжения, возможно, японка, проверьте ее состояние». «Так точно». К девочке направилось двое сопровождающих машину бойцов. Приблизившись, они, видимо, обратились к ней на русском, но не получили ответа, стали пытаться объясниться другими способами, дошло даже до жестов. «Странно это все, ребенок бы не смог выжить в таких условиях, столько времени», — заметил майор. «Да и выглядит она слишком новой, не потрепанной». «Угу, может, кто-то из местных, аристократ?» «Без понятия, мы как раз приблизились достаточно близко, чтобы слышать речь, а потому услышали и вопрос незнакомки. «Скажите, откуда вы и куда направляетесь?» – спросила она на местном языке. Бойцы от такого несоответствия чутко припухли. Ну никак ее одежда не соответствовала эпохе. Никак. И тут вмешалась ребятня. «Мы из деревни Кода, сестричка». «Ясненько», – протянула девочка, обходя машину по кругу. «А что насчет этих в странных одеяниях? Я точно не знаю, но эти хорошие люди нам помогают», – радостно зачастил мальчик. «Командир, о чем они говорят? Они слишком быстро говорят. Я понимаю только девушку», – раздраженно произнес Александр. «Спрашивает о том, кто мы. Так они не силой заставили вас идти с ними». Снова вопрос от Готик Лали. «Нет, огненный дракон объявился, а они помогают нам бежать. Ты точно не понимаешь, командир. Это дети. Даже на родном языке не всегда понятно, о чем они, а тут иностранный. А у меня меньше 4 месяцев учебы и практики. Ребята, отбой, это местное, приглядывайте за ней в полглаза. Интересно, как эта штука двигается?» Задала вопрос девушка, проводя ладонью по капоту. «Мне тоже хотелось бы знать. Вот только я не понимаю, что они говорят», — радостно ответил мальчишка. «Но ехать в ней гораздо приятней, чем в повозке». «Вот как?» — удивилась Готик Лали. «В ней приятно ехать. Воронцов, дуй скажи, что мы продолжаем движение. Тесновато», — заявила появившаяся рядом с открытой дверью мордашка. «Эй, эй, эй, а ну свали отсюда. Тут узковато, сестричка. Эй, стой, твою ж, ах, извини. Не трогай пистолет и автомат. Не трогай гранату. Это еще что за хреновина? Твою ж, это топор. Можешь подвинуть ноги. Убери топор». Кое-как уместившись, Лали стала с любопытством осматривать нутро бронемашины, совершенно не обращая внимания на охреневшего майора. Но ей этого показалось мало, только князь стал отходить от произошедшего, как эта наглая малявка беспардонно устроилась на нем как на кресле. «Свали нах с меня», — вежливо попросил майор. «Не, точно из аристократии, уж больно наглая», — заметил ефрейтор. «Перестань ерзать. Полдень, солнце в зените и печет как в пекле, быстро расходуется вода. Палящее солнце высасывает все силы из беженцев, отчего они едва переставляют ноги. Наш отряд, разделенный на 2 части, начинает и замыкает получившуюся колонну. К счастью, на нашей технике установлены кондиционеры, в противном случае нам было бы ой как несладко». Меня, впавшего в дрему, разбудила рация. «Третий разведотряд, я центр, отзовитесь. Третий разведотряд, я центр, отзовитесь. Говорит третий разведотряд, вас слышу. Прием. Циферблат засек быстро приближающийся к вам летающий объект. Как поняли? Вас понял. Готовимся к отражению атаки. Конец связи. Вас понял. Удачи. Пожелали на том конце. Общая тревога. Всем приготовиться к бою. К нам быстро приближается НЛО местного разлива. Всем готовить РПГ и ПЗРК. Даст Бог, отобьемся». Последнее я произнес уже гораздо тише. Несколько минут мы всем кагалом напряженно всматривались в небо, пока на фоне солнца не удалось разглядеть виверну наподобие тех, что нам встречались в армиях местных государств. Нет, не то, уже истребитель от Боинга РЛС точно отличить сможет. «Где же ты, вашу шмашу? Эта хреновина сожрала виверну размером с L-39 в один присест. Вот же сука. Он что, в Академии летунов учился?» — проорал ефрейтор. «Заходит как по учебнику. Сам вижу. Стреляй». Дракон с ревом пронесся над нами, заходя на бросившихся в рассыпную беженцев. Мгновение струя пламени накрывает несколько повозок. «Твою мать!» Развернувшись, ефрейтор надавил на газ, сокращая расстояние между нами и драконом. Высунувшись в окно, целюсь и начинаю посылать одну очередь за другой. Чуть позже к нам присоединяются остальные машины. И если на огонь легкого стрелкового эта хреновина даже внимания не обращала, то вот КПВТ заставил обратить на нас внимание. На наши головы. Продолжая стрелять, машины петляли в стороне от беженцев, всеми силами стараясь привлечь внимание дракона к себе. Наши автоматы и пулеметы под 7,62 были бесполезны, дракон даже не реагировал на них. Черт, ему даже на КПВТ насрать. Что же делать? В сторону. Заорал я, видя, что дракону все это надоело и он собирается применить свой огнемет. Машина сильно вильнула и чудом избежала огненной струи. Вот только от жара нас это не спасло. Сука, жжется. Командир, мы готовы. Отрапортовали остальные машины. Открыть огонь. Нет, у нас один шанс. Промажем и нам всем крышка. Надо придумать, как его отвлечь. «Вашу мать!» – заорал ласточка. Дракон атаковал беженцев. Среди беженцев творился сущий ад. Людей захватила паника, разбегаясь в разные стороны, они сталкивались друг с другом. Несколько телег столкнулись и опрокинулись, погребая под обломками еще живых людей, чтобы в следующее мгновение превратиться в пылающий костер, подожженный пламенем дракона. Волна огня накрыла спасающихся бегством людей, разом превратив в пылающие факелы более десятка фигур. Безумно крича от боли, они ничего не видя метались по полю, один за другим исчезая в пасти дракона. «Бежим, мама!» – плакал маленький мальчик. «Не могу!» – слабо произнесла стоящая на коленях девушка. «Ноги не двигаются!» «Вставай, Мелисса!» – безумно закричал ее муж, протягивая ей руку и с ужасом глядя за нее. Обернувшись, Мелисса с немым ужасом видела, как морда дракона приближается к ним. Внезапно для них что-то стало выбивать искры на морде гиганта. Дракон отвлекся, переведя свое внимание на другую цель. Его примеру последовала и Мелисса. С расширенными от шока глазами, она видела, как самобегающие повозки помогающих им солдат на огромной скорости неслись по равнине, а солдаты, которых она видела из своих жезлов, изрыгали грохот и пламя. «Стреляйте, мать вашу!» – орал Младлей, подавая пример из своего Калашникова. «Нужно увести его от людей. Не прекращать огонь. Ах ты ж, блядь!» – матерился ласточка, вжимая педаль газа в пол и направляя машину на дракона. КПВТ-70-ки грохотало, выплевывая крупнокалиберные пули в дракона, высекая массу искр по его шкуре, к сожалению, без видимого результата. Драконью шкуру пули, способные разорвать одним попаданием человека на части, не пробивали. «Апа, кажись, мы его разозлили», — заметил князь. «Всем в сторону, сейчас дыхнет». Машины просились в рассыпную, отчего струя пламени не накрыла их, хотя на БТРЕ от близости пламени загорелся закрепленный на крыше скарб селян. Впрочем, никто на это внимания не обращал. Развернувшись, машины пошли на новый круг. В этот момент очнулась эльфийка. Разбуженная грохотом и тряской, она открыла глаза и несколько секунд соображала, что происходит, но стоило ее услышать рев дракона, как она вскочила и бросилась к окну. Поняв, что идет бой, эльфийка, не обращая внимания на свою наготу, бросилась в переднюю часть машины. «О-ноу, юнею, о-ноу», как мантру повторяла она. Вот только говорила она на эльфийском, а потому никто ее не понимал. Поняв свою ошибку, она указала своим пальцем на глаз. «О-ноу». Мгновенно поняв, что ему хотят сказать, князь на общей волне отдал приказ. «Всем цельтесь в глаза. Глаза — его слабое место. Ослепите его и стреляйте из РПГ. Бейте в морду и крылья». Получив новые вводные, отряд перенес свою стрельбу. Пули разных калибров загрохотали по морде ящера, выбивая искры и заставляя прикрыть свой глаз. К обстрелу присоединились пулеметы БТРа, заставив дракона повернуть голову и подставить уже поврежденную ее часть. Этим и воспользовались гранатометчики, последовательно отстреляв 4 снаряда. Раскрыв стабилизаторы, ракеты устремились к целям. 2 выстрела прошли мимо, один попал в крыло ящера, ранив его, а последний попал в морду. Чудовищный рев сотряс все видимое пространство. Безумно извиваясь, дракон ревел, изрыгая струи пламени из своей пасти. Даже на расстоянии при тряске, было видно, что последний выстрел оставил заметный след на морде дракона. Вся левая часть была оплавлена и почернела, кое-где плоть отошла, обнажая почерневшие, оплавленные кости. «Перезаряжаю», — лаконично отчитался гранатометчик из второй бронемашины. Развернувшись, дракон в ярости попер прямо на нас, желая расквитаться с обидчиками. Прихренев от такой чести, разведчики бросились в рассыпную, желая сбить дракона с толку. Вот только дракон, совершенно не видя все, что было по левую от него сторону, рванул за БТРом, выдыхая ему вслед волну огня, ну хуже реактивного огнемета. Ответные выстрелы из РПГ получились практически вслепую и ожидаемо не нанесли никакого вреда ящеру. «Я готов», — послышался доклад от гранатометчика. «Стреляй». «Есть». Парень нажал на спусковой крючок, и ракета понеслась в сторону цели. К несчастью, у судьбы были другие планы. Дракон развернулся на месте, и князь с ужасом осознал, что граната пролетает мимо. Тут машина подпрыгнула, будто вдруг стало существенно легче, и в небе мелькнула молния, ударившая рядом с драконом. Землю вспучило, поднялись целые пласты камня и земли. Дракон покачнулся и завалился в бок, подставившись под летящую гранату. Взрыв накрыл левое предплечье дракона, Его левая лапа безвольно повисла на нескольких мышцах. «Костя, я не я буду, но выбью тебе награду», — в некой прострации произнес в рацию князь. «Так точно», — отозвался немного шокированный результатами атаки боец. Какое-то время все наблюдали это поразительное зрелище. Дракон повернул морду к покалеченной конечности и взревел от боли, после чего расправил крылья и попытался взлететь, неуклюже и медленно из-за полученной ранее раны. «Огонь по крыльям! Огонь! Не дайте этой твари свалить!» Вновь открыв огонь, отряд обрушил на покалеченную ящерицу все, что было у них в распоряжении. В ход пошли оставшиеся заряды КРПГ, неиспользованные ранее ПЗРК, крупнокалиберные пулеметы. Кто-то даже попытался достать его из подствольника, пусть и четно. Разведчикам повезло, что одна из двух пущенных зенитных ракет попала в то же место, куда ранее угодила граната из первого залпа. Подобного издевательства конечность уже не выдержала и левое крыло схлопнулось. Успевший набрать высоту дракон камнем рухнул вниз. Падение окончательно доломало крыло гиганта, а адская боль с прижатой собственным весом сломанной конечности заставили его замереть на месте, что и стало фатальным. В раскрытую для рева пасть влетело сразу две кумулятивные гранаты. Ударившись в небо, они сработали, выпуская реактивную струю, одна из которых смогла достать до мозга гиганта. Замерев на мгновение, дракон повалился на земную твердь безвольной кучей. Обстрел продолжался еще несколько минут, пока майор все же не отдал приказ. «Дробь стрельбе. Так он мертв?» – осторожно спросил Ласточка. «Кокнули. Ща проверим, у кого остались заряды КРПГ. У нас один есть», — отозвался БТР. «Остановитесь и шмальните по нему разочек, по морде, чтоб наверняка». «Так точно». Лихо завернув, БТР остановился сбоку от лежащего дракона. Из бронетранспортера выскочило несколько бойцов, один с РПГ и двое с огнетушителями. Сейчас, когда не нужно было сосредотачивать все внимание на летающем огнемете, стало видно, что у БТР на корме неплохой такой пожар. Видимо, горят те вещи, которые погрузили на машину для помощи беженцам. К счастью, с огнем быстро разобрались, обильно залив его пеной из огнетушителей.